Глава 4. Корниловский мятеж. Игра в темную. Армия стремительно разлагалась, и каждый упущенный день мог привести к катастрофе. После Рижской катастрофы бесславная летопись российской демократии обогатилась новой позорной страницей. Но Временное правительство не находило в себе сил для того, чтобы противостоять надвигавшемуся хаосу. Корнилов все больше убеждался в необходимости установления в стране военной диктатуры и заранее готовился к этому. Идея эта не была случайной. Уже в апреле 1917 года среди недовольных новым порядком офицеров приобрела популярность идея установления военной диктатуры. Весной 1917 года в стране образовалось множество военных организаций, среди которых к середине лета наиболее влиятельными были Военная лига, Союз георгиевских кавалеров, штаб-квартиры находились в Петрограде, и созданные при Ставке в Могилеве Союз офицеров армии и флота. Устремления военных поддерживали и некоторые гражданские организации, в том числе Общество экономического возрождения России во главе с Гучковым и Путиловым, и Республиканский центр, создавший даже собственный военный отдел для координации действий различных офицерских организаций. Важную роль в будущих событиях августа 1917 года, связанных с именем генерала Корнилова, сыграла проведенная на квартире у московского городского комиссара, члена ЦК кадетской партии Кишкина, по инициативе Радзянко, частное совещание членов партии кадетов и октябристов и бывших членов Комитета Государственной Думы Милюкова, Маклакова, Шингарева, Шидловского, Савича. На нем прозвучали доклады представителей Союза офицеров, полковников Новосильцева и Пронина по программе Корнилова, в которых докладчики заявляли о необходимости общественной поддержки генерала. По воспоминаниям Савича, эти доклады производили впечатление неожиданно наивных и по-детски необдуманных. Нам стало ясно, что все, решительно все в этой авантюре не продумано и не подготовлено. Есть только болтовня и добрые намерения. Выступившие от партии кадетов Милюков и князь Трубецкой говорили о важности и в то же время невозможности военной диктатуры, если она не будет поддержана массами. В результате складывалось впечатление, что кадеты поддерживают Корнилова, однако об ошибочности подобной уверенности говорил Новосильцеву Маклаков. «Я боюсь, что мы провоцируем Корнилова». Накануне совещания с публичными обращениями поддержки главверху выступили также Союз офицеров, Союз георгиевских кавалеров, Союз казачьих войск, Съезд несоциалистических организаций и другие. Историк Цветков констатирует, что все это вселяло в Корнилова уверенность в сочувствии ему не только генералитета и политиков, но также офицерства и солдат. 30 июля на совещании с участием министров путей сообщения и продовольствия генерал Корнилов заявил: «Для окончания войны миром, достойным великой свободной России, нам необходимо иметь три армии – армию в окопах, непосредственно ведущую бой, армию в тылу, в мастерских и заводах, изготавливающую для армии фронта все ей необходимое, и армию железнодорожную, подвозящую это к фронту». Далее он, не вдаваясь в вопрос о том, какие меры необходимы для оздоровления рабочих и железнодорожных составляющих, и предоставляя разобраться в этом специалистам, заметил, что для правильной работы этих армий они должны быть подчинены той же железной дисциплине, которая устанавливается для армии фронта. 3 августа генерал Корнилов представил записку Керенскому, подготовленную специально для доклада Временному правительству. В ней говорилось о необходимости немедленного проведения следующих главных мероприятий. Введение на всей территории России в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-революционных судов с применением смертной казни за ряд тягчайших преступлений, преимущественно военных. Восстановление дисциплинарной власти военных начальников. Введение в узкие рамки деятельности комитетов и установление их ответственности перед законом. Керенский, ознакомившись с этой запиской и выразив предварительно свое принципиальное согласие с мерами, предлагавшимися Корниловым, уговорил генерала не представлять записки правительству непосредственно в этот день, мотивируя это пожелание желательностью завершения аналогичной работы военного министерства для взаимного согласования проектов. Однако уже на следующий день, 4 августа, копия записки генерала Корнилова оказалась в распоряжении газеты «Известия», начавшей печатание выдержек из корниловской записки, одновременно с чем началась и широкая кампания по травле Верховного командования. 11 августа в беседе со своим начальником штаба генералом Лукомским Корнилов пояснил, что эти акции необходимы ввиду ожидаемого восстания большевиков, и что пора немецких ставленников и шпионов во главе с Лениным повесить, а совет рабочих и солдатских депутатов разогнать, да разогнать так, чтобы он нигде и не собрался. Пока происходили все эти события, глава Временного правительства Керенский в это время был целиком занят другими проблемами. Планы генерала Корнилова навести в стране и на фронте порядок посредством военной диктатуры не давали ему покоя. Стариков считает, что Керенскому необходимо было заставить армию выступить против разрушения страны, объявить ее мятежной силой и тогда уже разгромить ее высшие эшелоны. Чтобы военные решились выступить против Временного правительства, у них должен быть вождь. Поэтому Керенский выдвинул Корнилова. Итак, вопрос о власти для Керенского в конце августа 1917 года оказался намного важнее вопроса о безопасности страны. Не устраивала его и идея создания директории в составе Корнилова, Керенского и заместителя военного и морского министра петроградского генерал-губернатора Бориса Савенкова. Причина была самой банальной. Керенский и Корнилов не смогли договориться, кому в этом триумвирате занять председательское место, то есть быть диктатором России. Первым претендентом на эту роль выступал, конечно, Керенский, для которого вопрос возглавления был всем. Но Корнилов утверждал, что в данной ситуации положение может спасти только армия, которая ему доверяет. Корнилов, безусловно, ничего не знал о дворцовых интригах, которые плелись в Петрограде, и продолжал подготовку к смене власти. Ближайшим помощником верховного главнокомандующего по службе в это тяжелое время оказался генерал Лукомский, назначенный несколько недель назад на должность начальника штаба Ставки. Они знали друг друга давно, еще по совместной учебе в Николаевской академии генерального штаба. Александр Сергеевич характеризовался сослуживцами как человек независимых взглядов, хороший военный специалист и прекрасный организатор. Лукомский знал о подготовке переворота и, желая помочь Корнилову, обратился к нему с предложением поручить подготовку военной составляющей этого дела ему, поскольку все надо хорошенько обдумать, постараться предусмотреть все случайности и сделать так, чтобы бить наверняка. Выслушав начальника штаба, Лавр Георгиевич ответил: «Я уже кое-что подготовил, и по моим указаниям полковник Лебедев и капитан Роженко разрабатывают все детали. У вас, как у начальника штаба, достаточно других задач по управлению войсками. Потому уж поверьте, что я лично за всем присмотрю, и все будет сделано как следует». В столь вежливой форме опытный и осторожный администратор был оставлен в стороне от подготовки переворота, видимо, потому, что генерал Корнилов был совершенно уверен в успехе задуманного. В Ставке заблаговременно отпечатались воззвания, с которыми верховный главнокомандующий предполагал обратиться к населению и армии, извещая их о смене власти. Выступление намечалось на день празднования полугодовщины революции, то есть 27 августа, когда в Петрограде ожидались демонстрации рабочих. Под предлогом наведения порядка должен был быть разогнан Совет рабочих и солдатских депутатов, а также арестовано Временное правительство. Для осуществления этого плана, как пишет Деникин, еще 20 августа Керенский по докладу Савенкова соглашается на объявление Петрограда и его окрестностей на военном положении и на прибытие в Петроград военного корпуса для реального осуществления этого положения, то есть для борьбы с большевиками. В 20-х числах в столицу заблаговременно направлялись 3-й конный корпус и Кавказская туземная дивизия, которую за глаза называли «Дикой». В последующем эти соединения должны были составить основу отдельной петроградской армии, подчиненной непосредственно Ставке. Передвижение этих войск было начато по решению Временного правительства из согласия самого Керенского. Но в договоренности Корнилова с Савенковым обсуждалась отправка туда корпуса регулярной кавалерии во главе с либеральным командиром. Одновременно из Финляндии на Петроград двигался кавалерийский корпус генерала-майора Долгорукова. Корнилов и его помощники не рассчитывали встретить серьезное сопротивление при выполнении своего замысла. Деникин объяснял это опытом подавления предыдущих восстаний. Он считал, что с трусливой распропагандированной толпой, которую представлял собой петроградский гарнизон, и с неорганизованным городским пролетариатом может справиться очень небольшая, дисциплинированная и понимающая ясно свои задачи часть. От Временного правительства свои намерения Корнилов замаскировал идеей немедленной расчистки Петрограда, удалением из города запасных частей, совершенно разложившихся не столько под влиянием большевистской пропаганды, сколько от демократической вседозволенности. Пьянство, бесчинство и грабежи революционных солдат не находили никакого отпора со стороны опереточной милиции, состоявшей из студентов, гимназистов и курсисток. Официальная власть не могла своими силами покончить с беспорядками, поэтому вынуждена была обращаться за помощью к армии. Но Керенский еще больше боялся потерять власть, и поэтому был готов затеять с Корниловым двойную игру, главной целью которой ставил недопущение установления диктатуры Верховного. Из архивных документов следует, что 23 августа Корнилов пригласил Керенского в Ставку, чтобы лично договориться с ним обо всех необходимых подробностях будущего государственного устройства. Однако Александр Федорович вновь проявил колебания и уклонился от личной встречи. 24 августа по приказу Керенского в Ставку прибыл обер-прокурор Синода Львов с тремя вариантами создания сильной власти. Согласно первому, главенство сохранится за Керенским, при котором сформируется новое правительство. По второму варианту создается небольшое правительство в составе 3-4 лиц, в число их должен войти и верховный главнокомандующий. И, наконец, по третьему варианту власть сосредотачивается в руках верховного главнокомандующего. По словам участников этой встречи, генерал Корнилов сразу же заявил Львову, что необходимо учреждение диктатуры при обязательном участии Керенского, и что он, Корнилов, готов подчиниться, кому укажут. Но затем, обсудив все варианты, Корнилов остановился на третьем, правда, с некоторыми дополнениями. Их Львов, вернувшись в Петроград 26 августа, передал Керенскому в соответствующей записке и доложил ему следующим образом. Первое. Генерал Корнилов предлагает объявить Петроград на военном положении. Второе. Он требует передать всю власть, военную и гражданскую, в руки верховного главнокомандующего. Третье условие Корнилова – отставка всех министров, не исключая и министра-председателя, и передача временного управления министерствами товарищам министров впредь до образования кабинета верховным главнокомандующим. Правда, по этому вопросу имеется и другая информация. Керенский во время посещения его Львовым для чего-то спрятал за занавеской в своем кабинете помощника начальника милиции Булавинского. Булавинский свидетельствует, что записка была прочтена Львову, и последний подтвердил содержание ее, а на вопрос, каковы были причины и мотивы, которые заставили генерала Корнилова требовать, чтобы Керенский и Савенков приехали в Ставку, он не дал ответа. Видимо, было необходимо доказать немедленно формальную связь между Львовым и Корниловым настолько ясно, чтобы Временное правительство было в состоянии принять решительные меры в тот же вечер, заставив Львова повторить в присутствии третьего лица весь его разговор с Керенским. Князь Львов категорически отрицал версию Керенского. Он показал, никакого ультимативного требования Корнилов мне не предъявлял. У нас была простая беседа, во время которой обсуждались разные пожелания в смысле усиления власти. Эти пожелания я и высказал Керенскому. Никакого ультимативного требования я не предъявлял и не мог предъявить, а он требовал, чтобы я изложил свои мысли на бумаге. Я это сделал. Я не успел даже прочесть написанную мною бумагу, как он, Керенский, вырвал ее у меня и положил в карман. Только теперь Керенский понял, какую он допустил ошибку, согласившись на переброску в Петроград 3-го конного корпуса и дикой дивизии. Становилось очевидным, что в случае неисполнения предъявленных через Львова требований Корнилов, пользуясь вооруженной силой, свергнет Временное правительство и учредит военную диктатуру. Но заблаговременно раскрыв свои планы, Корнилов тем самым дал Временному правительству возможность помешать их осуществлению. Керенский решил воспользоваться оплошностью соперника и покончить с ним. Вечером 26 августа на заседании правительства Керенский квалифицировал действия верховного главнокомандующего как мятеж. Однако Временное правительство не приняло сторону Керенского. Во время произошедшего бурного совещания Александр Федорович требовал себе диктаторских полномочий для подавления мятежа. Однако другие министры выступали против этого и настаивали на мирном урегулировании. Александр Федорович несколько раз хлопал дверью, угрожал, что раз министры его не поддерживают, то он уйдет к советам. 27 августа Керенский распускает кабинет и самочинно присваивает себе диктаторские полномочия. Он потребовал от командующего войском Северного фронта задерживать все воинские эшелоны, следующие в столицу, и направлять их обратно в пункты прежней дислокации. Содержание приказа Керенского стало известно Корнилову. На телеграмме он наложил резолюцию. Приказание этого не исполнять, двигать войска к Петрограду. Утром 27 августа в экстренных выпусках некоторых столичных газет Корнилов был назван государственным изменником. Лавр Георгиевич ответил на это заявлением, которое было разослано циркулярной телеграммой по линиям железных дорог всем начальствующим лицам и учреждениям. «Русские люди, великая наша Родина умирает, близок час кончины, вынуждены выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большинства советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри». Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, идите в храмы, молите Господа Бога об объявлении величайшего чуда – спасения родимой земли. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой России». И клянусь довести народ путем победы над врагом до учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни. Предать же Россию в руки ее исконного врага, германского племени, и сделать русский народ рабами немцев я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли. Русский народ в твоих руках, жизнь твоей родины». На следующий день Корнилов получил от Керенского распоряжение немедленно сдать должность генералу Лукомскому и прибыть в Петроград. Лавр Георгиевич решил не подчиняться этому приказу и выступил с обращением к народу. «Долг солдата, самопожертвование гражданина свободной России и беззаветная любовь к родине заставили меня в эти грозные минуты бытия Отечества не подчиниться приказанию Временного правительства», — писал он в нем. «Я заявляю всему народу русскому, что предпочитаю смерть устранению меня от должности Верховного». Лукомский также отказался выполнить приказ Керенского о временном принятии должности Верховного Главнокомандующего. «Считаю долгом совести, имея в виду лишь пользу Родины, заявить, что теперь остановить начавшееся с вашего же одобрения дело невозможно, и это поведет лишь к гражданской войне, окончательному разложению армии и позорному сепаратному миру, следствием чего, конечно, не будет закрепления завоеваний революции», — писал он Керенскому. «Ради спасения России вам необходимо идти с генералом Корниловым, а не смещать его. Смещение генерала Корнилова ведет за собой ужасы, которых Россия еще не переживала. Я лично не могу принять на себя ответственности за армию хотя бы на короткое время и не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию». Выступление генерала Корнилова поддержал Союз офицеров, Петроградские офицерские организации, Донской атаман генерал Каледин. Командующие четырьмя фронтами объявили о своей солидарности с верховным главнокомандующим. На его стороне была основная масса офицерского корпуса русской армии. Но Керенский упрямо вел свою линию. 30 августа было принято заявление Временного правительства. «Мятеж генерала Корнилова подавлен», — говорилось в нем, — «но велика смута, внесенная им в ряды армии и страны. И снова велика опасность, угрожающая судьбе Родины и ее... И снова велика опасность, угрожающая судьбе Родины и ее свободе. Считая нужным положить предел внешней неопределенности государственного строя, пометуя единодушное и восторженное признание республиканской идеи, которая сказалась на Московском государственном совещании, Временное правительство объявляет, что государственный порядок, которым управляет российское государство, есть порядок республиканский и провозглашает Российскую республику. Временное правительство своей главной задачей считает восстановление государственного порядка и боеспособности армии. Убежденная в том, что только сосредоточение всех живых сил страны может вывести родину из того тяжелого положения, в котором она находится, Временное правительство будет стремиться к расширению своего состава путем привлечения в свои ряды представителей всех тех элементов, кто вечные и общие интересы родины ставит выше временных и частных интересов отдельных партий или классов. Временное правительство не сомневается в том, что эта задача будет им исполнена в течение ближайших дней. В тот же день главой Российской Республики был назначен Керенский. Он же стал верховным главнокомандующим ее сухопутных и морских сил. Решившись на крайнюю меру, Керенский объявил Корнилова мятежником и предупредил большевиков об угрозе военного переворота. Те отреагировали немедленно. Навстречу войскам были высланы сотни агитаторов, которые уговаривали солдат не идти в угоду генералам против своего народа и не губить свобод, добытых с таким трудом, тогда, когда война вот-вот будет закончена и настанет время пользоваться их благами. И их усилия не пропали даром. Войска не пошли на Петроград. Вместо них туда направился личный генерал Крымов. Он ехал в столицу, оставив корпус в окрестностях Луги по приглашению Керенского, которое было передано ему через его приятеля, полковника Самарина, занимавшего должность помощника начальника штаба кабинета Керенского. Через несколько дней после этого, 4 сентября, полковник Самарин за отличие по службе был произведен в генерал-майоры и назначен командующим войсками Иркутского военного округа. Подробности разговора между Крымовым и Керенским до нас не дошли. По свидетельствам очевидцев, из-за дверей кабинета Керенского доносился гневный голос генерала Крымова, обличавшего министра-председателя в предательстве дела России. Крымов, как и Корнилов, оказался обманутым Керенским. Уйдя от Керенского, он выстрелом из револьвера смертельно ранил себя в грудь. Через несколько часов в Николаевском военном госпитале под площадную брань и издевательство революционной демократии в лице госпитальных фельдшеров и прислуги, срывавшей с раненого повязки, Крымов, приходивший изредка в сознание, умер. Перед самоубийством Крымов написал письмо, которое отправил в Могилев с адъютантом для передачи верховному главнокомандующему. Его содержание также осталось неизвестным, так как Корнилов уничтожил это письмо по прочтении. Вероятно, оно содержало мало лестных слов в адрес верховного главнокомандующего, допустившего разглашение планов заговорщиков и лично не возглавившего поход на Петроград. «Мне не раз приходилось слышать упреки по адресу Корнилова», — позже писал генерал Деникин, что он сам лично не стал во главе войск, шедших на Петроград, и не использовал своего огромного личного обаяния, которое так вдохновляло полки на поле сражения. По-видимому, и войсковые части разделяли этот взгляд. По крайней мере, в хронике Корниловского ударного полка читаем. «Настроение корниловцев было настолько приподнятое, что прикажи им генерал идти с ним на Петроград, много было шансов, что взяли бы. Корниловцы увлекли бы за собой других. Но почему-то генерал Корнилов, первоначально решившись, казалось, все поставить на карту, внезапно заколебался и, остановившись на полпути, не захотел рискнуть своим последним козырем – Корниловским и Текинским полками». Интересно, что и сам Корнилов впоследствии считал крупной своей ошибкой то обстоятельство, что он не выехал к войскам. Несомненно, появление Корнилова с двумя надежными полками решило бы участь Петрограда. Но оно вряд ли было выполнимо технически, не говоря уже о том, что с выходом полков из Ставки весь драгоценный аппарат ее попал бы в руки местных советов. Предстояло передвинуть могилевские эшелоны, исправляя пути местами, вероятно, с боем на протяжении 650 верст. 26-го Корнилов ждал приезда Керенского и Савенкова, 27-го вел переговоры в надежде на мирный исход, а с вечера этого дня пути во многих местах были разобраны, и бывшие впереди эшелоны туземной дивизии и 3-го конного корпуса безнадежно застряли, разбросанные на огромном протяжении железнодорожных линий, ведущих к Петрограду. Было только две возможности – не ведя переговоров, передав временное командование генералу Лукомскому, выехать 27-го с одним эшелоном на Петроград или позже перелететь на аэроплане в район Луги, рискуя, впрочем, и в том и другом случае вместо своих попасть к чужим, так как с Крымовым всякая связь была прервана. Ситуация для Корнилова ухудшалась с каждым часом. Было получено известие о том, что по распоряжению комитетов арестованы командующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, его начальник штаба генерал Марков, а также некоторые офицеры. Не исполнявший приказаний Временного правительства командующий Северным фронтом генерал Климбовский был заменен генералом Бонч-Бруевичем, командующий Западным фронтом генерал Балуев и помощник командующего Румынским фронтом генерал Щербачев прислали телеграммы с выражением верности Временному правительству. Таким образом, почти в одночасье Корнилов остался в одиночестве, лишившись многих коллег. В эти трудные минуты жизни рядом оказалась лишь жена, верный друг и соратник. Таисия Владимировна нашла такие слова, которые убедили Лавра Георгиевича в том, что он не имеет права бросить тысячи офицеров, поверивших ему, что следует продолжить борьбу. Временное правительство решило обезвредить Ставку. Был создан карательный отряд. После настойчивых заявлений различных общественных организаций и политических фракций Керенский попросил генерала Алексеева, назначаемого в Ставку начальником штаба вместо Лукомского, уговорить Корнилова сдать должность верховного главнокомандующего.